Правило 35. Помните, откуда приходит счастье. Чувства живут у вас в душе. У меня нет ответов на извечные вопросы, например, откуда приходит счастье. Но я знаю, где его точно нет, и могу подсказать, где имеет смысл его искать. Давайте представим себе ситуацию. Вы идете покупать новую машину, дом, костюм, компьютер. У вас есть деньги. В данном случае не имеет значения, откуда они взялись. И вы покупаете то, что вам нужно. Вы чувствуете себя счастливым, возбужденным и так далее. А теперь представьте себе человека, который строил этот дом, собирал эту машину, создавал то, что вы купили. Как вы думаете, это они вложили чувство радости и счастья в процессе работы? Безусловно. Теперь представьте, что вы влюблены. И снова, вы чувствуете себя счастливым. Вы идете на свидание, и когда видите любимого человека, излучаете вокруг себя эти чувства. Вы чувствуете себя великолепно, потому что вы рядом с этим человеком, верно? Вы снова принесли чувства с собой. Вам нужно увидеть этого человека, чтобы привести в действие механизм, и если он вдруг окажется на другом конце земли, вы по-прежнему будете испытывать эти чувства. Они всегда внутри вас. Вас уволили, это ужасно. Вы собрали бумаги и уходите, разочарованный и опустошенный. И снова я задаю вопрос, где живут наши чувства? Верно, они внутри вас. Мы в любой момент можем услышать «Вы уволены» или «Я люблю тебя». Но в наших чувствах важно не то, что мы влюблены, покупаем новую вещь или увольняемся. У людей есть необходимость покупать новые вещи, им нравится влюбляться и так далее, просто потому, что им нравится испытывать соответствующие эмоции. Они не понимают, что эти эмоции постоянно находятся внутри их. У них появляется идея фикс, именно потому, что они думают, будто это единственный способ испытать чувства. Секрет в том, что необходимо знать, как запустить этот механизм без чьей-то посторонней помощи. И вы должны узнать, как работает ваш механизм. Подсказка. Он там, где вы еще не искали. Верно, внутри вас.